Закрыв за Зорькой дверь, я некоторое время задумчиво постоял в прихожей, злобно постукивая костяшками кулака по упруго пружинищим квадратикам пеноплена. Чёртовы психологи. Советуют в такой ситуации вежливо дать понять, что любовь не будет взаимна, и лучше переключиться на кого-нибудь другого. Идиоты. Как будто в голове у женщины есть указатель, который можно перещелкнуть волевым усилием. Да у девушек при первой любви такой накал чувств, какой мужчина никогда себе представить не сможет. Она нашла своего избранника, и все, точка. Дальше идет сметающая все стихия. А у меня в качестве щита от нее только куцые предложения дружбы в руках. Господи, как хорошо, что в СССР секса нет. Благодарю тебя за невинность этих детей. Лет через 20 меня бы уже, возможно, ломали приемами вольной борьбы в партере. А тут пока старшеклассник может верить, что обмен генетической информацией между мужчиной и женщиной происходит со слюной при поцелуе. А что, разве есть другие варианты? Мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает, безбожно фальшиво напел я. На душе было муторно. Мама, вся распаренная от быстрой ходьбы, ворвалась в квартиру за 20 минут до начала футбола. Фух, отпросилась пораньше на матч. Дюш, ставь пока ужин греть, я в душ. «Я воль, мой командир!» Я изобразил пятками щелчок каблуками и метнулся на кухню. Подтянув еду в комнату, мы с мамой оккупировали кресло и припали к экрану. Интересно, насколько изменился футбол за треть века? Мне дана редкая для неспециалиста возможность оценить эту эволюцию. Черно-белое изображение и трансляция с одной единственной камеры — отчасти компенсируется отсутствием рекламы и Николаем Озеровым в качестве комментатора. Левитан советского спорта, в совершенстве сочетающий эмоциональность и интеллигентность в репортаже. Недостижимая, увы, высота для эпигонов. Фигуры футболистов кажутся непривычно длинноногими из-за более коротких трусов и гетр, чем я привык видеть в последние годы. Поле, увы, в крайне плохом состоянии. Мокрое и вязкое, с зеркалами луж вдоль бровок. Моросит дождь, в Киеве всего 3 градуса тепла. Тем не менее, на трибунах киевского стадиона собралось 100 тысяч зрителей. Мельком показали Лобановского, который уселся на скамейку и начал привычно качать свой маятник. Вот у кого на прессе кубики должны быть рельефными. «Мученик», — с сочувствием отреагировала мама. Озеров оглашает составы команд. Увы, Герда Мюллера в составе Баварии нет из-за травмы. Жаль, я бы посмотрел на эту звезду. А Бавария-то — действующий обладатель Кубка чемпионов. Величина, однако. И в первом матче наши проиграли в Мюнхене лишь 1-0. Шансы есть. Только вперед! Оле, оле, оле, оле! Мама с удивлением косится на меня. Кажется, последнее я напел вслух. А на предыдущем этапе киевляне, оказывается, разнесли греческий ПАОК с суммарным счетом 6-0. Судя по всему, мы сильны. Поехали! Минут через 15 я немного разочарованно подался назад. Что можно сказать? А футбол-то тут попроще. И тактически более прямолинейный, и командные скорости пониже, и индивидуальная оснащенность пожиже, что у наших, что у немцев. Против этой хваленой Баварии и наш Терек фаворитом смотрелся бы, пожалуй. Но приятно, что и наши, и немцы бегают с горящими глазами. А это в футболе чуть ли не главное. О, скоростной прорыв Блохина прервали подсечкой в штрафной площадке, и судья совершенно справедливо назначает пенальти. Олег и взялся исполнить. Как-то кривоного подбежал к мячу и вмазал не сильно. Вратарь угадал направление и коснулся мяча. Удар в штангу, рикошет от нее в голову вратаря и обратно в притирку с все той же многострадальной стойкой за лицевую. Офигеть, какой облом. Второй пенальти не дадут, а немцы обороняются четко. Сушат игру, на удержание действуют. Хотят на классе пройти дальше. Перерыв. Мы с мамой наперегонки рванули к объекту стратегического назначения, где я, как джентльмен, уступил, направившись на кухню ставить чайник. Хоть футбол и пониже классом, но в напряжении все равно держит по полной. По игре шансы есть, но где-то 50-50. А забить-то надо два и не пропустить ни одного. Задачка. После перерыва немцы окончательно перешли к катеначчо. А наши продолжают виться вокруг штрафной противника. Блохин красавец, конечно. Таких скоростных игроков у нас только два на моей памяти и было. Он да Биланов. Но если Биланов просто очень быстро бегал, или будет бегать, как правильно говорить в моем случае, то Блохин еще и дриблинг на скорости показывает. Хотя, конечно, на таком поле скоростной дриблинг уместен как балет в ямальской тундре. Все ближе и ближе к свистку. Немцы откровенно тянут время. Осталось лишь 10 минут. Упс, фол на Блохине в штрафной и еще один пенальти. Странно, я помню разговоры, что советских засуживали в Европе. Но тут второй пенальти против действующего обладателя кубка. Все по-честному. Пошел бить Леонид Буряк. Короткий разбег, удар, гол! Обманул вратаря Леонид, ударил прямо по центру. По итогам двух матчей ничья, 1-1. И 8 минут до конца. Дело идет к серии пенальти. Немцам эта рулетка не по нраву, пошли вперед. Теперь наши судорожно обороняются, сев в своей штрафной и откровенно вынося мячи. Давит наших немецкая машина. Опасно. Осталось немного вытерпеть, 2 минуты до свистка. Перехват мяча, пас на Блохина, и он рвется в прорыв по левому флангу. Обошел одного, отрывается от второго. Мля! Этот нехороший человек Блохе чуть ногу не оторвал подкатом сзади. Очень жесткий фол. И даже карточки нет. Только штрафной с левого фланга, 20 метров от лицевой. Навес Буряка в штрафную, и сыгравший на классическом опережении у ближней штанги Слободян заносит мяч в ворота. 2-0! Оле, оле, оле, оле! Ес! Финальный свисток. Мы прошли! Мы с мамой одновременно испускаем вздох счастливого облегчения. 100-тысячный стадион ликует. Охрипшим голосом счастливый Озеров заканчивает репортаж. С поля, опустив голову, бредет поверженная Бавария. Победа! Сразу после окончания футбола, безо всяких рекламных пауз, началась программа «Время». Мама ушуршала на кухню, а я остался слушать, чем живет страна. В блоке официальной информации сообщили о назначении секретаря ЦК КПСС товарища Катушева заместителем председателя Совета министров СССР. Отмечено, что зоной его ответственности является взаимодействие со странами СЭВ. Затем погнали примерно 10-минутный блок «Шаги 10-й пятилетки». Хотя «погнали» — это не про советские новости. Никаких скороговорок, быстрого переключения между сюжетами. Напротив, дикторы с хорошо поставленными голосами неторопливо зачитывают официоз, съемка сюжета тоже идет преимущественно длинными планами. Лозунги выглядят вполне разумно, хотя и звучат излишне протокольно. Пятилетки качества, рабочую гарантию, от высокого качества работы каждого к высокой эффективности труда коллектива, рабочая совесть — лучший контролер. Вообще слова «эффективность», «качество», «производительность труда» встречаются часто. Ругают вал, который губит то самое качество, за которое надо бороться. Между делом мелькнула поразившая меня цифра 27%. Настолько планируется за 5 лет поднять производительность труда. Нехилая задачка поставлена, присвистнул я с уважением. 10-я пятилетка — пятилетка эффективности и качества. С экрана на фоне работающего конвейера выступает парторг цеха Кировского завода. «Качество не только станков или автомобилей, но и всей нашей работы, отношений между людьми, коммунистических черт советского человека. Красивый труд предполагает и отличный результат человеческой деятельности, высококачественные изделия, Добротно построенный комфортабельный дом, вкусно приготовленное блюдо, совершенный прибор или механизм. Забота о качестве выходит далеко за рамки производственных задач. Она является составной частью советской морали. «Красиво, — говорит, — и без бумажки, с чувством, от себя, — подивился я. Прошло сразу два сюжета с достаточно острой критикой. Сначала заместитель главного конструктора «Уралмаша» пожаловался на засилие бюрократии. Для принятия к производству более совершенной конструкции стиральной машины «Малютка» им пришлось согласовывать технические условия с 5 министерствами и 16 институтами. Под документом поставили свои подписи 56 должностных лиц. Затем жестко проехались по Министерству путей сообщения, которое выполняет план подачи вагонов с лесозаготовителем лишь на 50%, в результате чего гниют уже срубленные деревья. «Что толку от того, что тысячи людей рубят ангарский и енисейский лес, сплавляют, выгружают на берег, если он здесь годами гниет?» — гневно вопрошает ведущий за видеорядом с рубкой леса. «Территория складов на лесоперевалочных базах загружена нескончаемыми рядами штабелей из посеревших от времени бревен. В погрузочных пунктах Союза скопилось свыше 20 миллионов кубометров лесоматериалов». По крайней мере, критика присутствует. И задачи, в общем, формулируются правильные, отметил я с удовольствием. Кстати, больших переборов с восхвалением Брежнева и партии нет. Ожидал худшего. Центральное место среди международных новостей занял сюжет об убийстве в окрестностях Бейрута видного ливанского политика, основателя прогрессивно-социалистической партии Ливана, лауреата Международной Ленинской премии за укрепление мира между народами Камиля Джумблата. Насколько я помню, это лидер ливанских друзов. У них семейство Джумблатов княжит из поколения в поколение. После этой новости сюжеты о росте забастовочного движения в странах Запада и борьбе за мир во всем мире выглядели пресно. В разделе культуры сообщили о решении создать в городе Биробиджане филармонию, а на ее базе — камерный еврейский музыкальный театр. Я, согнувшись, захрюкал от смеха. «Ты чего?» — встревоженно спросила зашедшая в комнату мама. «Ох», — я вытер слезы. «Новость услышал и анекдот придумал». «Давай», — сказала мама заинтересованно. «Политический». «Не рано ли начинаешь?» Я мотнул головой. «Ну, все равно, давай», — решилась мама. «Ну, приходит Демичев, который министр культуры, к Брежневу, — начал я, — и говорит: «Леонид Ильич, тут от группы товарищей поступило предложение открыть еврейский камерный театр. Что вы по этому поводу думаете?» А Брежнев: «В целом хорошее, своевременное предложение, товарищ Демичев. А насколько камер?» Мама со смехом взлохматила мне волосы. «Неплохо для начала. В школе только не трепись». «Да я знаю», — протянул я. «Зачем мне дешевая популярность?» Тем временем на экране с голов ворота Баварии начался спортивный блок. Вообще хорошо, что я за давностью лет совершенно не помню результатов таких матчей. Можно смело смотреть их по второму кругу. Еще фрагмент из Тбилиси, где прошел товарищеский матч по футболу между «Динамо Тбилиси» и сборной СССР. Прощальная игра капитана сборной страны Муртаза Хурцилавы. Сборники на руках проносят Муртаза вокруг поля. Повязка капитана сборной передана Евгению Ловчеву. Что-то не запомнился он мне в прошлом в этой роли. А вот и прогноз погоды. Поплыли по экрану строчки с городами необъятной страны. Зазвучала мелодия оркестра Франка Пурселя, и мама, негромко намурлыкивая: «Я прошу тебя простить, как будто птицу в небо отпустить», стала собирать с журнального столика посуду. Я задержался, глядя на экран. Ничего приятного не обещают в Питере. Слякоть продолжится. Потянувшись, выбрался из кресла. Учиться уже не тянет. Чем бы еще заняться? О, идея. Я направился к Ригонде. Послушаю, что голоса говорят на средних волнах. Мягко вдавилась кнопка «Сеть», и шкалу откуда-то снизу залила теплая подсветка. В динамиках засвистело и защелкало. Теперь кнопка «СВ», и начинаю покручивать правую ручку, наблюдая, как стрелка скользит мимо заманчивых надписей «Берлин», «Люксембург», «Тирана», «Лейпциг», «Бухарест». Нарвался на BBC на английском, конец международного блока. Достаточно равнодушно обсуждают резню, которую устроили друзы в двух христианских деревнях в отместку за смерть Джумблата. Погибших более сотни, в основном женщины и дети. Пафоса осуждения в голосах ведущих не слышно. Скорее витает нечто философское, вроде «так устроен этот мир», вперемешку с «да пусть они там хоть все друг друга перережут». Кручу дальше, ищу что-нибудь русскоязычное. О, есть! Не пойму, то ли голос Америки, то ли то же самое BBC на русском. По сообщениям из Москвы, вчера КГБ арестовало отказника и активиста борьбы за права человека Натана Щаранского. Это уже пятый арест среди членов московской хельсинской группы за последние 2 месяца. В феврале были арестованы руководитель группы академик Юрий Орлов, распорядитель общественного фонда помощи Алексей Гинзбург, руководитель украинской хельсинской группы Николай Руденко и один из основателей украинской группы Алексей Тихий. «Да», — покачал удивленно головой, — «это я в интересное время попал, столько событий сразу. Тут мне и «Динамо Киев» Бавария, и Джумблата завалили, и Щаранского арестовали». Натан, конечно, парень был упертый. 3 года еженедельно выходил на улицы Москвы с плакатами за свободу эмиграции. И что интересно, ничего ему за это от кровавой гыбни не было, пока не слил агенту РУМО США список, составленный при опросе других отказников. А там более 1000 закрытых предприятий и институтов СССР с указанием расположения, профиля деятельности, выпускаемой продукции, тем исследований, руководителей, телефонов ключевых сотрудников. Такая вот правозащитная информация. Самое смешное, что американцы потом сами же его издали. Опубликовали в одной из газет статью «Русские косвенно раскрывают свои секреты», а потом подставили под арест автора статьи. На допросе в КГБ последний, даже не дожидаясь вопросов, быстренько сдал информацию о своем источнике. Для идеологической борьбы требовались жертвы советского режима. Если их не доставало, то они готовились по спецзаказу. Ну ладно, пока суд да дело, поучу темы по инглишу. Надо их тупо зазубрить, чтобы не использовать при пересказе нехарактерную лексику. Вытянул наугад лист и забубнил. The United Kingdom of the Great Britain and Northern Ireland is a part of the group of islands of the northwest of Europe. It's divided into 4 parts: England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Поразительно, как легко укладываются в памяти полузнакомые фразы. Похоже, с обучаемостью у меня проблем не будет.